Я не против, но вопрос остается прежним. Где в нашей консервативной и сплошь ограниченной Англии найти некроманта? Обращусь к поверенному в банке, гоблины работают по всему миру, а потому с ними легко заключить контракт на посреднические услуги. Люциус задумчиво рассматривал такой вариант. Давай, тогда глянем твое озеро и пойдем в банк. Если же там нам не помогут, то придется думать самим. Хорошо, все-таки я не думал, что лорд опустится до настолько мерзкого колдовства, магии мертвых. Ладно, пошли. Кстати, наложи сразу согревающие чары, в горах холодно. Появление Гарри в жизни Демиана привнесло в нее свежую струю. Каждый день дарил все новые и новые впечатления. Как оказалось, древнему личу не хватало этого, когда он спокойно и неспешно существовал из года в год. Вот и сейчас он оторвался от окна, в которое наблюдал за восторженным мальчишкой, под присмотром Хилы и Хины, катающимся на фестрале. Мальчик быстро влюбился в этих величественных и сильных созданий, хотя поначалу испугался новых лошадок. Теперь же он с удовольствием летал на своем любимце Тумане, а также ласково гладил по обтянутой тонкой шкурой костлявой шеи ночь. Оба зверя прониклись нежностью к ребенку, а потому были осторожными с Гарри и даже во время игр прикусывали хулигана губами, пряча поглубже смертоносные клыки. Отвернувшись от окна, Демиан подошел к столу, на котором лежал распечатанный конверт от гоблинов. Усмехнувшись, Лич снова вчитался в строки письма. Ему предлагали за хорошие вознаграждения помощь в двух делах: укротить мертвый дух и снять некропроклятие в Мраксменере, а также помощь с озером Сенфири в какой-то горе в Карпатах. Вот Томми затейник, вот затейник. Налепил что-то, некромант-самоучка, а потом это что-то подкинул своим подчиненным, которые от некромантии так же далеки, как Лич от светлого Сида, живого светлого Сида. Это важно. Рассмеявшись в голос, Крауфорд сел писать ответ, где предлагал встретиться с горе подчиненными лорда судеб утром 12 июня. После этого Лич глянул на шкатулку, темнеющую на полке, в ней уже лежали помимо рубина диадема и черная тетрадка. Скоро он соберет эту игрушку и посмотрит, что же получится. Наставник. В кабинет после быстрого стука ворвался лохматый Гарри. Хила сказала, что время полетов закончилось. Теперь у нас с вами по расписанию история. Пойдемте скорее, мы с вами вчера остановились на появлении светлых и темных сидов из холмов. Видя, что Лич не торопится вставать, а просто смотрит на мальчика, Гарри схватил опекуна за руку и потянул: «Сэр, пойдемте скорее, мне не терпится узнать продолжение этой истории». Лич внутренне усмехнулся, воспитанник совершенно перестал его бояться, быстро привыкнув к необычному виду наставника. Теперь его энтузиазм, неуемная детская энергия и природное любопытство изливалось на Лича неудержимым потоком, и это ему нравилось. «Что ж, если ты так ответственно подходишь к своим занятиям, то я думаю, тебя стоит поощрить». Лич встал из-за стола и положил руку на плечо нетерпеливо приплясывающего мальчишки. «Так и быть, тогда после ужина мы детально изучим тот ритуал, который тебя заинтересовал в книге по начальной некромантии. И если ты успешно выучишь все, то уже завтра в полночь ты сможешь его провести. Правда?» Зеленые глаза засверкали от счастья. «Это там, где можно поднять зомби-мышку?» «Да, Гарри, я сейчас поручу найти Хине какую-нибудь крысу или мышь, которая вела неправедный образ жизни. Ведь мы не хотим убивать хороших домашних мышек, не хотим». Гарри кивнул. «Убивать можно только плохих людей и тварей, а животных плохо, тем более добрых животных. А как Хина поймет, что мышка или крыса были плохими, сэр?» «Не переживай, она разберется», — успокоил своего юного подопечного Лич. «А теперь пойдем все-таки узнаем, что же делали на земле сиды после своего прихода с холмов». «Да». Гарри подпрыгнул и побежал в комнату, которую еще ранее прислужники превратили в учебную. Усевшись за стол, мальчик достал пергамент и перо, приготовившись записывать. «Итак, как ты помнишь, светлые и темные сиды различались в основном в принадлежности к тому или иному королевскому двору. Поздние темные сиды стали поклоняться богине Кали, перестроив свое общество в матриархат. Этому способствовали длительные и кровопролитные войны с другими сидами и гоблинами. Много мужчин погибло тогда, когда король Ильянос пошел войной на двор короля Далбара». Спокойным голосом Демиан повествовал о кровопролитных войнах великих существ, которые были на земле задолго до появления людей, застали и помогли развиться первым цивилизациям людского племени, а после ушли, разочаровавшись в подопечных, оставляя крупицы своих знаний и толику крови в отдельных магических семействах. Посетив банк и оставив запрос на привлечение некроманта, Северус и Люциус сидели после ужина в кабинете Малфоя и потягивали виски. Тяжелый день вымотал обоих, а потому гость принял любезное предложение остаться в Мэннере подольше. Вдруг тишину кабинета разрушило появление домовика. Услужливый эльф подал Люциусу письмо, подписанное неким Демианом Кроуфордом. Разломав печать, на которой был изображен череп в языках пламени, Малфой зачитал послание вслух. «Так, уважаемый лорд Малфой и мистер Снейп, я получил вашу просьбу о поисках некроманта. Размер гонорара, озвученный гоблинами, меня вполне устраивает. Предлагаю завтра в 9 утра встретиться в кафе у Розы, что расположено на Косой Аллее, а после отправиться на места, где требуется моя помощь. При себе имейте обязательно успокоительные, восстанавливающие зелья, а также аварийные порт-ключи. Всего наилучшего, Демиан Кроуфорд». Люциус закончил чтение и положил письмо на стол. «Быстро сработали. Это верно. Зелья у меня есть в запасе». Снейп мысленно перебирал свои полки с готовыми составами. «Думаю, надо еще взять перчатки и мешок с экранирующими рунами. А вот с порт-ключом не могу помочь. У меня есть ключи в Малфой Мэннер. Захвачу парочку». Люциус задумчиво постукивал пальцами по подбородку. «Значит, уже завтра мы сможем выполнить последнюю часть поручений лорда. Можем, ключевое слово». Снейп был более скептически настроен. «Надеюсь, гоблины не подсунули нам какого-нибудь недоучку. Тоже надеюсь. Что ж, тогда я думаю, стоит пойти отдыхать. Завтра нас ждет много работы». Люциус встал из кресла и, не стесняясь гостя, потянулся. «Сев, ты как хочешь, а я к Нарси. Гостевую мы тебе подготовили, эльфы проводят». «Спасибо, Люц. Спокойной ночи». Северус решил еще немного посидеть в тишине кабинета. Какое-то предчувствие не давало ему спокойно идти спать. Интуиция предполагала нечто интересное и неожиданное, но не смертельно опасное для своего владельца. Что ж ждет нас завтра? Часть 14. Примечание к части. Начинается то, почему собственно выставлены метки и предупреждения. Летнее утро еще не удушало жарой, теплые лучи солнца пока еще мягко грели, а легкий ветерок игриво запутывался в волосах и одеждах людей. В уютном кафе у Розы, которым заведовала потомственная ведьма по имени Роза, за столиком на веранде расположились двое, красивый и изысканный блондин и интригующий неуловимым шармом брюнет. Мужчины были сосредоточены и немного напряжены. Хозяйка кафе, дама 30 лет с копной каштановых волос, сейчас убранных в низкий хвост и подвязанных зеленой лентой, подошла к ранним посетителям, предлагая им меню. Достала из кармана форменного зеленого платья блокнот и приготовилась принять заказ. Люциус и Северус, а это были именно они, с интересом ознакомились с ассортиментом предлагаемых блюд и заказали плотный завтрак и кофе. При этом лорд Малфой, привыкший к всеобщему вниманию, с удивлением заметил, что дама заинтересованно поглядывает на его друга, чей мрачный образ и вредный характер еще со школьных времен отпугивал от него прекрасных женщин, да и непрекрасных тоже. «А здесь, друг, а ты, я смотрю, популярен», – прошептал, слегка наклонившись вперед, Люциус, едва дождавшись, когда хозяйка отойдет от их столика. «Что?» – недоуменно нахмурился Северус, который был занят разглаживанием складки на мантии. «Не понял, о чем ты? Как же, неужели ты, Сев, не заметил, какими взглядами одаривала тебя наша очаровательная официантка?» С ней все так же хлопал глазами, лишь одна из бровей взлетела вверх, на меня же, заметь, она даже не взглянула. Сухо приняла заказ и все, а вот ты определенно в ее вкусе. Люциус шутливо посокрушался о несправедливости судьбы. «Люц», Северус раздраженно взмахнул салфеткой и расстелил ее на коленях, личная жизнь для него была больной темой. «Ты же знаешь, что я по жизни одиночка и заперт в школе. О какой популярности ты можешь говорить, когда я безвылазно в лаборатории? И, извини, конечно, но у меня есть глаза и зеркала прекрасные». Недовольно сморщился Снейп. «Вот опять ты начинаешь». Малфой с интересом рассматривал появившийся перед ним омлет. «Почему я чувствую себя дуэней, которая убеждает сопливую девочку-подростка, что один маленький прыщик не делает ее уродиной? Потому что ты, наглый павлин, и лезешь, куда тебя не просит». Снейп с удовольствием уплетал вкуснейшую творожную запеканку, залитую карамельным соусом. «Вот ты влюбился в нарциссу, добился ее нытьем, жалобными взглядами и настырностью, а ко мне не лезь. У меня нет за плечами огромного состояния и дворца, и не с моими обетами втягивать в это безумие несчастную женщину. Какой же ты зануда, Сев». Наслаждаясь неожиданно вкусным кофе со специями, сказал Люциус. «Я что, сказал бежать с ней под венец? Роман, флирт, да банально интрижка. Ты же мужчина, а ведешь себя как монах, давший обет безбрачия». «Люц», Северус сверкнул недовольно глазами, «ты уж прости, только исключительно из-за нашей многолетней дружбы, я еще не вызвал тебя на дуэль или не набил твою холеную рожу. Не лезь ко мне. Когда, где, как и с какой периодичностью кто-то появляется в моей постели, это мое личное дело. Я надеюсь», понятно выразился, лорд Малфой, с угрозой в голосе спросил Зельевар. «Понятно». Люциус слегка стушевался. «Извини, что-то меня понесло от волнения». Мужчина не врал, его руки слегка дрожали, хотя он и мастерски это скрывал. «Почему умиротворяющий бальзам не выпил? Я же дал тебе флакон. Решил, что я смогу справиться сам. Идиот, выпил быстро». Снейп слегка повысил голос, отчего блондин едва заметно подпрыгнул на стуле. Понаблюдав, как друг выпивает зелье и заметно расслабляется, профессор не удержался от подколки, а вчера мне рассказывал про свою толстую шкуру. Чуть повысить голос, и вы, студент Малфой, уже бежите выполнять поручение декана. Весело улыбнулся мужчина. Мерлин, с кем я связался? Сиятельный лорд в притворном огорчении закрыл лицо рукой, старательно пряча улыбку. Извините, господа, что прерываю ваше веселье. К их столику подошел статный мужчина с каштановыми волосами и синими глазами, одетый в легкую черную мантию. Не ошибусь, если предположу, что вы, легкий кивок блондину, лорд Малфой, а вы, поворот головы к Зельевару, мистер Снейп. Мужчины встали и поклонились подошедшему, который отзеркалил поклон. Я Кроуфорд, мастер-некромант. Я ознакомился с вашим запросом, но из-за отсутствия подробностей не могу сказать, насколько долго затянется работа. Вы планируете присутствовать? Демиан лукавил, он явно видел любопытство и интерес в глазах своих собеседников, но решил играть роль бесчувственного исполнителя. Давно он не выбирался в люди, а уж исполнять заказы забросил еще век назад. Все же странные они, эти упивающиеся. Ведь Кроуфорд проигнорировал письмо мольбу попытку шантажа от Малфоя, который требовал гарантий безопасности. И все равно оба мужчины тут и готовы исполнять волю своего лорда. Однозначно его теория верна и метка действительно снижает критичность мышления. Я надеюсь, вы учли мои пожелания о зельях и ключах? Да, мистер Кроуфорд. С почтением ответил Люциус. Не желаете ли присоединиться к нашей трапезе? Как вижу, вы уже завершили завтрак. Не хотелось бы тянуть с работой. Неизвестно, сколько времени займут наши с вами дела. Демиан не ел обычную пищу, а сидеть и изображать человека не было никакого желания. Предлагаю немедля отправиться к Мэнору, а после в пещеру. Вы не против? Оба мужчины покачали головами, а после спохватились. Оплатив счет, троица пошла к аппарационной площадке, где Демиану вручили пергамент с указанием координат перемещения. Встав в круг и взявшись за руки, искатели приключений, а точнее два горе упивающихся и один лич, отправились по первому адресу. Их ждал мрачный Мракс Мэнор. Демиан с интересом осматривал окружающий пейзаж. Малфой кивком головы попросил следовать за ним по заросшей лестнице, ведущей к почти рассыпавшемуся забору без калитки, за которым виднелся дом, выстроенный из камня, сейчас заметно потемневшего. Подойдя ближе к дому, Малфой остановился, позволяя некроманту выступить чуть вперед. Снейп также держался немного позади. По сути, блондин и брюнет остались у калитки, в то время как Демиан подошел вплотную к крыльцу. «Интересно», — довольно сказал некромант. После он повернулся к своим спутникам, в удивлении приподняв бровь, будто только сейчас заметил их нерешительность. Мужчины смутились и подошли ближе. «Кто же такой затейник, что использовал несчастного гада так бесчеловечно?» «Это Мракс Мэнор», — слегка прокашлившись, ответил Люциус. «Нам неизвестно, кто это сделал, скорее всего, последние представители рода. Интересно», — повторил некромант, сделав вид, что поверил наглой лжи, «ведь так забавно слушать вранье, когда сам прекрасно знаешь правду. Что же от меня требуется, мистер Кроуфорд? Дело в том, что нам необходимо забрать находящуюся в этом доме вещь». Снейп вел разговор осторожно, стараясь не выдавать лишнюю информацию, лишь мысленно похвалил профессора зелий, умный мужик. «К сожалению, нам доподлинно неизвестно, какими чарами защищен предмет, поэтому вынуждены просить вас помощи не только в преодолении охранника, но и в распутывании чар, если в них будут некроматические. Ваши усилия, естественно, будут компенсированы в должном объеме», — встрял Малфой. «Что ж, тогда приступим». Демиан легко взмахнул правой рукой, в которой материализовался его посох, а левой достал из мешочка на поясе свою филактерию. Появление инструментов некроманта заставило его спутников вздрогнуть и с опаской сделать шаг назад. «Ах, трусишки, а Гарри не сбежал, в отличие от вас, взрослые маги». Покачав головой, Крауфорд сосредоточился на защите дома. Ненависть змейки извратила обычные щиты, наложенные на дом, превратив их в ловушку. Проявив визуально наложенные чары, некромант прошел немного в сторону. От появившейся из ниоткуда зеленой пелены, окружающей здание, тянуло жутью и холодом. «Как видите», немного повернув голову к своим спутникам, сказал Демиан, бедный гад пропитал своей болью щиты, сделав из них прекрасные проклятия, безумие, ненависти. «О, смотрите», посох ткнул в сторону пульсирующей черной линии, тянущейся по всему периметру на высоте 10 дюймов, а задев эту ниточку, визитер неудержимо захочет самоубиться. «Я удивлен, что деревья поместья не увешаны висельниками или все такие упорные, что сюрпризы ждут нас внутри», залихватски ухмыльнулся некромант, а Снейп с Малфоем малость побледнели. «Снимаем или кто-то из вас хочет прервать свою жизнь, но не хватает духу». Задав этот риторический вопрос, мужчина выкинул вперед руку с филактерией, а посох расположил параллельно земле, подняв правую руку над головой. Затянув древнюю песнь призыва духов, Демиан отпустил свою силу. Стоявшие чуть позади него маги замерли и не смели отвести глаз от творимого волшебства. Привыкшие воспринимать некромантов опасными психами-извращенцами, Северус и Люциус не ожидали увидеть такое могущество без кучи трупов и поклонения демонам. От высокой фигуры некроманта потянулись черные с зелеными всполохами ленты тумана, которые впивались пиявками в щиты, истончая их. При этом к филактерии потянулась красная дымка, а изумруды в глазницах черепа засверкали. Змейка над дверью материализовалась яростным духом, вставшим в угрожающую позу. Серебристый силуэт змеи был существенно крупнее своей материальной товарки, приколотой над проемом. Вскоре щиты были полностью выпиты, а змея замерла на крыльце, шипя и делая нерешительные попытки нападения. Гад был напуган, ведь его уютное гнездо так нагло разворошили и лишили защиты. Посох некромант перехватил по-другому, направив его на вершие с опалом в сторону духа. Левая рука спрятала филактерию в мешок на поясе, вместо него доставая лазурит, покрытый вязью рун. Взмах руки и камень летит к духу, чтобы зависнуть над замершей змейкой. Песня сменилась, став речитативом, произносимым все быстрее и громче. Заключительным аккордом заклинания стал вопль разгневанного духа, который не ожидаешь от змей, и быстрое затягивание силуэта в лазурит. Будто стряхнув с левой руки капли воды, Демиан завершил ритуал, а потом призвал к себе камень и упрятал его в сумку. Такой материал для изучения упускать было нельзя, маг чувствовал, что Том навертел над бедным гадом много всего, а не использовал обычный и простой в исполнении некроматический ритуал жертвоприношения с привязкой к территории. «Затейник интересен своим сложным подходом к простым вещам», — негромко сказал Крауфорд, а после повернулся к стоящим позади магам. «Все то время, пока некромант кормил филактерию и приватизировал дух, волшебники, затаив дыхание, следили за потоками магии. Что ж, это и вправду было интересно», — улыбнулся мужчина. «Милости прошу вас в Мракс Мэнор». Демиан легко взбежал по ступеням и толкнул дверь, которая, скрипнув, открыла темный провал прихожей старого дома. «Какая прелесть! А самоубийцы, то тут!» — радостно возвестил некромант, уже вошедший внутрь. Малфой и Снейп переглянулись и осторожно пошли за сумасшедшим магом. «Рекомендую наложить чары головного пузыря, боюсь, что сей дивный аромат непривычен для ваших носов, господа». Маги тут же взмахнули палочками, и их головы покрыли переливающиеся на свету небольшие сферы. Любопытство исследователей вело взрослых мужчин, а потому спустя минуту они уже заглянули внутрь дома, с опаской покосившись на ссохшееся чучело над дверью. С ней под представшей картины заметно побледнел, все же более привычный к виду расчлененки и мерзких жидкостей, ведь в зельеварении далеко не всегда используются сухие травки и перетертые корешки. А вот Малфой не смог сдержать рвотные позывы, а потому быстро развеял головной пузырь и, свесившись со старых перил, стремительно расстался с прекрасным завтраком. Северус же с удивлением рассматривал Крауфорда, который с радостным любопытством изучал трупы разной степени разложения, заполонившими прихожую и, судя по всему, соседние помещения. Тут были и просто тела без видимых повреждений, Видимо, убили Савады. Но отдельные экземпляры внушали ужас от изощренности самоубийства. Смотрите, какой яркий пример правильно сделанного сеппуку. Посох указал на мужчину, лежащего в луже застывшей и свернувшейся крови, а вокруг был разложен в художественном беспорядке его собственный кишечник. Пройдя чуть вперед, некромант, склонив голову к плечу, с интересом рассматривал следующего самоубийцу. Бедолага не дорезал себе шею, задумчиво произнес маг, любуясь воткнутым в стену мечом, на котором повис труп, зацепившись позвонками за лезвие. Либо вес малый у него был, либо разбежался недостаточно. Тронув рукоять меча, некромант заставил клинок завибрировать, а труп свалиться на пол с противным шлепком. Этого уже не смог выдержать даже Зельевар, столкнувшийся на крыльце с зеленым Малфоем, сменив друга на перилах. Что ж, предлагаю вам выпить успокоительное, противорвотное, если захватили, и все же войти в сей гостеприимный дом. Сдали ехидство, сказал Демиан, уверенно направляясь по коридору в гостиную, по пути не забывая любоваться примерами удачного самоубийства, представленными вокруг. Кстати, проклятием гниения тянет оттуда, посох указал в сторону массивной двери красного дерева, перекрывающей коридор. Бывшие упивающиеся, глотнувшие зелья, вернули на места головные пузыри и, с трудом сдерживая дрожь и мерзение, поспешили за некромантом. Каждый из них мысленно согласился с утверждением, что все некроманты больные на голову извращенцы. От озера он впадет в экстаз. Пробурчал себе под нос Зельевар и аккуратно переступил очередную лужу темного цвета. Часть 15. Два несчастных волшебника, которым в бытность активных действий ордена упивающихся приходилось и убивать, и пытать, боролись с ужасом и тошнотой, пробираясь по практически усыпанному трупами коридору. Дверь из красного дерева как назло была в самом конце пути и никак не желала приближаться самостоятельно. В это время Крауфорд спокойно исследовал остальные комнаты, запыленная столовая с разломанным столом и парой разномастных стульев, облезлые гобелены на темных стенах короткого перехода к заваленной старыми котлами и битой посудой кухни интереса не вызвали. Зайдя в гостиную, Демиан неожиданно обнаружил не только груду камней вместо камина и продавленный засаленный диван с креслами, но и вполне себе целый живой портрет. Подойдя поближе, мужчина сначала недоуменно нахмурился, а после радостно оскалился. «О, великая, кого я мог встретить в столь чудесном и величественном доме!» — громко сказал Крауфорд, заставляя прикорнувшего на портрете магов схрапнуть и проснуться. «Неужели сам Корвин Мракс? Как тебе тут живется в развалинах среди трупов?» Крауфорд не слышал, как Северус прошептал бледному Люциусу. «Это был первый и последний некромант, с которым я связываюсь, Люц. Что он опять орет, будто его Круциатусом приложило? Под ноги смотри!» Яростно зашипели ему в ответ. «Сколько уже раз я тебя ловил, мастер дуэлинга? Орет и пусть себе орет, не наше дело». В это время портрет внимательно смотрел на улыбающегося шатена, оглядел посох, глаза, а потом в ужасе отшатнулся, запнувшись о нарисованный стул и упал, совершенно не аристократично запутавшись в мантии. «Мордрит, меня побери, Крауфорд!» С пола раздался пораженный шепот. «Но как? Почему ты еще живой? Ведь столько уже лет прошло. О, мой давний знакомый, поборник чистоты крови, мой секрет прост, но на то он и секрет, чтобы его не раскрывать. А ты, я смотрю, наслаждаешься процветанием чистокровного даодури рода?» В голосе появились язвительные нотки. «Я тебе еще в 1725 году говорил, что ваш сдвиг на близкородственных браках ни к чему хорошему не приведет. И что теперь? Я, поганый грязнокровный ублюдок, помнится, ты так меня любезно звал, живу и здравствую, а от твоего рода ничего не осталось. Последние его представители сгинули от уродства и безумия. Заткнись, это все происки врагов. Они всегда завидовали нашему величию, вот и свели с ума моих потомков». Маг на портрете вскочил и, размахивая руками, орал: «Такие как ты, грязные ублюдки, темные твари, принесшие в наш род проклятие. Вы уничтожили мой род. Мы наследники самого Слизерина, а вам всем, безродным тварям, это как кость в горле». Крауфорд с усмешкой наблюдал, как разоряется маг на портрете, узнавая в этих речах безумный кусочек души Томми, с которым ему довелось беседовать. Да, Корвин, как был помешанным на чистоте крови при жизни, таким и остался после смерти. «Корвин, уважаемый, ваши слова меня мало волнуют, ведь вы уже мертвы как 2,5 столетия». Очаровательно улыбнулся некромант, не обращая внимания на замерших в дверях Люциуса и Северуса. Эти двое, наконец, добрались до гостиной. «Да, и при жизни вы были неинтересны мне, хоть и привечали одно время грязнокровку в своем доме», — мужчина на портрете поморщился, как будто съел кислый лимон целиком. «Кстати, а не просветите ли вы меня, любезный наследник Слизерина, с чем был связан интерес к безродному магу? Кроуфорд, ты был и остаешься сильным и умным магом, мне хотелось сотрудничества с тобой, а ты ударился с головой в свои исследования мерзкой некромантии, а я ведь хотел отдать за тебя свою младшую дочь». Маг горестно вздохнул и сел на стул. «Я даже был готов не смотреть на отсутствие у тебя родословной, а ты просто исчез и не вернулся больше». Мириам так плакала. Она ведь так и не вышла замуж, сгорела от тоски. Неожиданно. Некромант потер подбородок пальцами. «Если мне не изменяет память, ваша чудесная дочь хотела замуж за меня лишь от того, что понесла ребенка от соседского мальчишки, как же его звали, Дениса Тарлиба. Ах, да, она еще страдала легкой формой деменции». Кроуфорд внимательно следил за реакцией Корвина. «Как ребенок?» Корвин на портрете побелел, схватился за сердце, а потом, вспомнив, что он нарисованный сердечный приступ ему не грозит, закричал: «Ты почему мне не сказал об этом, а ты бы меня послушал, Корвин?» Демиан устало посмотрел на своего старого знакомца. «Ты не оценил мои предложения по выпуску Василиска из подземелья и предоставления ему нормальных условий проживания, ты не послушал меня, когда я тебе на пальцах объяснил причины частой смертности и врожденного уродства детей в твоей семье, ты же никого не слушал. Ты мне лучше скажи, а как умерла Мириам? Не поверю, что она выносила дитя и вы ничего не заметили. Значит, дама избавилась от плода и получила мощный откат, ставший для ее и так невеликого здоровья фатальным. Знаешь, я сейчас подумал, а ведь Мириам быстро истаяла, практически сразу после твоего исчезновения. Я грешным делом думал, что ты свел в могилу мою дочь, а оно вот как вышло. Ты мне напомнил про этого Тарлиба, частенько захаживал к нам, приятный паренек был. Увы, ничего не изменить, Корвин, к сожалению, твой род пресекся, не считать же разорвавшего на куски душу потомка достойным наследником, тем более он полукровка». Демиан вроде говорил сочувствующе, а сам поглядывал на строптивого мага, метущегося по картине. При этих словах Люциус и Северус переглянулись, а потом круглыми глазами уставились на некроманта. «ДК», — одними губами прошептал Снейп. Некромант лишь покачал расстроенно головой. Эти отупевшие от сосущей их силы метки два идиота, наконец, смогли сложить один и один. «Что? Мой потомок совершил такую глупость?» Мракс совсем паник. «Была бы возможность, он бы рыдал как ребенок, а сейчас просто выл. Демиан, добей его, чтобы не мучился сам, не мучил других. Он же не станет нормальным, даже если соберет все обратно. Посмотрим, Корвин, посмотрим. Я хочу попробовать провести эксперимент, а если результат не понравится, то уничтожу. Ты же меня знаешь». Мак лишь покивал в ответ, все так же горюя о своем роде. «Я вот что хотел тебе предложить, не желаешь ли переехать ко мне? На кой мне сдался твой склеп?» — ядовито спросил Мак, сложив руки на груди. «Любоваться на стену, да смотреть на танцы мышей и зомби, не горю желанием». Сказав это, волшебник задрал нос и отвернулся. «Как дитя малое, честное слово, Корвин, у меня сейчас обитает замечательный ребенок, хотелось бы расширить ему круг общения, а уж общение с потомком самого Слизерина, да и дальнего родственника, я думаю, пойдет мальчику на пользу». Ласково лил лесть в уши портрету некромант. «Родственника», — тут же потерял гордый и оскорбленный вид Мракс. «Каким таким боком, если сам сказал, что мой род вымер? О, об этом ты узнаешь, если согласишься с моим щедрым предложением. Я даже специально для тебя закажу великолепный пейзаж и натюрморт с королевского пира». «МММ», — мучительно строил из себя гордого маг, но потом, истосковавшийся по нормальному общению, портрет сказал: «Хорошо, я согласен. Без толку висеть здесь в ожидании чудес, в твоем склепе все равно какая-никакая жизнь присутствует». Улыбнувшись вполне искренне, Демиан снял портрет со стены, а после засунул в свой мешочек на поясе. Повернувшись к стоящим в дверях магам, некромант увидел две направленные на него палочки. «ДК?» — хрипло спросил Люциус. «ХМ». Кроуфорд сделал вид, что задумался. «Пожалуй, да, из моего имени и фамилии получаются такие инициалы. А что, хватит издеваться над нами». Импульсивность Северуса, как обычно, была впереди него самого. «Это значит, ты, мерзкий некромант, новый опекун Поттера, что ты сделал с его прежними опекунами и куда запрятал маленького ребенка? Отвечай!» Уже не сдерживаясь, кричал брюнет. Кроуфорд взмахнул посохом, заставив магов влететь в комнату, упасть на продавленный диван, а их палочки мягко спланировать на осколок каминной полки, чудом оставшийся целым. «Любезный лорд Малфой и мистер Снейп, успокойтесь, а теперь молча выслушайте меня. Попытка проклясть или вырваться – смерть. Попытка соврать или навредить мне или Поттеру – смерть. Я забрал ребенка от опекунов, коими являлась семья Дурсль». При упоминании этой фамилии Северус поморщился. «Вот, мистер Снейп, знаком с этими чудесными представителями английского общества. Поинтересуйтесь потом у своего друга, лорд Малфой. Магический ребенок просто загибался в этой семье. Протянув руку помощи, я выяснил интересную деталь. Малыш оказался в семье не один». Увидев непонимание в глазах мужчин, некромант продолжил: «Ваш непоседливый хозяин, тихо, я констатирую факт, а не пытаюсь вас оскорбить. Вы для своего властелина скот, не более. Вернемся к теме. Затейник Волан-де-Морт подселил в малыша кусочек своей души, паразита, сдерживающего развитие юного мага, угнетающего его морально и физически. И у меня вопрос: неужели светлый маг, великий победитель темных лордов, кстати, сколько он их победил, мистер Дамблдор, любезно подкинувший младенца на крыльцо Дурслим, не видел, что ребенок проклят, что малыша надо либо вести в Мунга, либо срочно вызывать некроманта? Ответьте мне, пожалуйста, мистер Снейп, как более сведущий в колдомедицине и темных искусствах, насколько сложно определить магу наличие у ребенка темного проклятия? Зависит от характера и способа получения проклятия, сдержанно ответил Северус. Большинство проклятий определяются обычным диагностическим заклинанием, которое в силах исполнить любой пятикурсник. И еще, чем темнее ритуал или зелье, приведшие к проклятию, тем проще оно определяется. А вот способы снятия уже специфические и разные в зависимости от типа чар. Благодарю вас за предельно четкий и развернутый ответ, профессор Снейп. Демиан взмахом посоха превратил деревяшку, валяющуюся под ногами, в удобный стул и сел напротив магов. Ему не нужно их запугивать, смотря сверху вниз, он преследовал цель расположить их к себе. А для этого надо быть на одном уровне, хотя бы глазами. Теперь следующий вопрос: какова вероятность, что прославленный и сильный светлый маг не захочет проверить здоровье ребенка, пережившего убивающее заклятие и обнаруженного в компании трупов своих родителей? Нулевая. Глухим голосом ответил Северус. Люциус же замер, он пока многого не понимал, но лихорадочно запоминал, думал и крутил ситуацию с разных сторон. Дамблдор обязательно проверил здоровье Поттера, пусть и не привлекая мадам Помфри, но самостоятельно диагностику выполнил. Я с вами полностью согласен. И вот, мистер Дамблдор проводит диагностику, обнаруживает проклятие паразит на ребенке и ничего не делает. Подкидывает его без документов ночью под дверь семьи родной сестры матери малыша. Минуту в комнате тишина, потом голос подает Люциус. Мы с супругой безуспешно искали ребенка, когда закончили с разбирательствами после смерти лорда. Однако, нам было отказано из-за нашей репутации. Его родственниками по сути является половина чистокровных семей Великобритании, а мальчика засунули к маглам. Это жестоко, даже для меня. Малфой просто представил, что его драка подкидывают неизвестно кому на порог, и мужчину обуял ужас и гнев. Директор совсем из ума выжил. Северус, ты знал об этом? Лорд повернул голову к другу, но увидев, что тот лишь покачал головой, выдохнул. Я еще не до конца разобрался во всей этой мутной истории, но Гарри Поттер рос в весьма сложной обстановке. Поскольку мой подопечный и ваш сын, лорд Малфой, заочно подружились, а вы, мистер Снейп, являетесь крестным отцом Драко и другом семьи Малфой, то я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество. Вы сохраняете в тайне мою роль в воспитании Гарри Джеймса Поттера, а также свое знание о местонахождении мальчика. Я же в свою очередь помогу вам с метками и темным лордом. Все трое понимали, что из-за начавшегося общения детей им придется сотрудничать. Кровавый договор, непреложный обет или вуаль забвения. Предпочту помнить о наших разговорах, но не рисковать жизнью при попытках сторонних узнать о них. Предпочту вуаль. Спустя пару минут раздумий сказал Люциус. То же самое, непреложный обет грозит смертью, а кровавый договор слишком хрупок в плане защиты воспоминаний. Северус поддержал друга. Что ж, позвольте провести сей ритуал мне, а после продолжим увлекательное путешествие по чудесному дому знаменитой семьи Мракс», с излишним пафосом и торжественностью заявил некромант. Мысленно Демиан веселился, ведь бедняги-маги не в курсе, что заключают сделку с нежитью, а потому обязательства берут на себя только они, живые. Оставив скованных магов сидеть на диване, некромант взмахом посоха материализовал в воздухе кроваво-красный рунный круг с вписанной в него шестиконечной звездой. Послушная руке мага проекция опустилась на пол, расположив в центре диван со снипом и Малфоем. Ради шутки, лич подошел к мужчинам и начал зачитывать катрены, в которых оговаривалось, что знающие общую тайну могут ее обсуждать, делиться информацией друг с другом, но не могут поделиться сведениями со сторонними, их память поддергивается туманом при насильственной попытке узнать правду. Потом каждый принес клятву, подтверждая свои намерения и добровольное участие в сокрытии тайны. Ритуальный круг рассеялся, а маги смогли вновь двигаться. Любезный Крауфорд с кривой ухмылкой вернул им палочки, а после преувеличенно бодро и радостно пошел к двери красного дерева, вновь возвращаясь в коридор с трупами. Профессор и лорд был немного ошеломленными, а потому выскочили в коридор без головных пузырей. Быстро выпив противорвотное, маги не стали заморачиваться, а просто рукавом прикрыв носы, поспешили за чокнутым некромантом. Он уже стоял перед дверью. «Что скажете?» Кивком головы Демиан указал на дверь. Люциус бросил сканирующие на проклятие, не выявившие ничего, что для подобного места весьма странно. Немного подумав, Северус взмахнул палочкой, проявляя тайное, и в ужасе отшатнулся, наступив Малфою на ногу. С двери спала иллюзия, и незваные гости узрели ужасную картину. К деревянному полотну железными гвоздями было прибито два трупа мужчин со странным расположением конечностей. Витрувианский человек – оригинальное решение для не-некроманта. Крауфорд с интересом исследователя склонился к одной руке, насквозь пробитой железным штырем, шляпка же загнута на манер крюка. «Я же говорю, вы выбрали себе в хозяева человека с богатой фантазией и неуемным воображением». Северус и Люциус же стояли в ужасе. Они были обычными людьми, пусть с темным прошлым, но то количество трупов и крови, что они увидели в последний час, сбивало с ног и заставляло плавиться мозги. «Надеюсь, я не отправлюсь из этого дома сразу же в отделение для душевнобольных в Мунго», — пробормотал Люциус. «Мистер Крауфорд, что делать с этой гадостью? И, будьте добры, поведайте все кратко и сдержанно. Мы далеки от некромантии, столь частое соприкосновение со смертью губительно для нас. Простите, я увлекся». Демиан поклонился и искренне извинился. Он уже заметил, что из-за долгого отшельничества часто увлекается и забывает об особенностях живых, что далеко ходить, ему все еще сложно привыкнуть, что Гарри требуется питание 3 раза в день. Некромант скрыл посох в своем перстне. Правой рукой он потянулся к первому из трупов. По мере приближения к телу, рука мага становилась все более неживой, пока не приняла свой истинный вид, костлявой ладони. Уверенно схватив первого подвешенного за горло, Демиан негромко сказал, коснувшись большим пальцем левой руки лба мертвеца: «Подчинись». Труп задергался, прикованный гвоздями к двери, поднял отекшие веки и уставился на Крауфорда мутными глазами. «Отвечай». Мертвец открыл рот и завыл. Некромант заглянул в распахнутую пасть и расстроенно цокнул. «Язык вырезан». «Второй что же?» — под нос пробубнил Демиан. Ни капли не церемонясь, держа за горло труп, мужчина оторвал тело от двери, игнорируя, что ладони, как и стопы, остались пришпиленные гвоздями, а из ран у мертвеца потекла мутная жижа. Откинув в сторону гниющий кусок плоти, повторил процедуру со вторым телом. «Подчинись, отвечай». «О, а этот поболтает с нами». Довольно улыбаясь, Демиан повернулся к стоявшим за его спиной магам и увидел лишь валяющихся в обмороке мужчин. «Великое, сколько возни с этими живыми! Их же вырвало, голодный обморок!» Недовольно потер пальцами лоб. Немного подумав, Демиан оставил магов на месте, а сам вышел из дома. Грох, хлопок, и перед некромантом появился прислужник. «Принеси восстанавливающее зелье. О, и размести, пожалуйста, нашего гостя со всем комфортом». Некромант вручил помощнику портрет Корвина. «Предупреди Гарри, что я задержусь». Слишком нежными стали маги, что даже мужчины падают в обмороки. Грох поклонился, исчезая с картиной в руках, появившись спустя секунду с сумкой, полной зелий. «Спасибо». Некромант посмотрел на небо, где пушистые облака неспешно плыли по нестерпимо голубому небу, а яркое солнце грело всех своим теплом. Покачав головой, Мужчина вошел в страшный дом и уверенно захлопнул за собой дверь. Часть 16. Примечание к части. Напоминаю, что это мой вольный взгляд на мир ГП, поэтому отдельные моменты отличаются от изображенного в книгах мамы Ро. Добавила метки, что уж наверняка. Приятного чтения. Крауфорд сел на корточки перед лежащими на грязном полу мужчинами. Бледные тела дышали поверхностно, коснувшись руки одного, Лич почувствовал холод. «Бедолаги!» – прошептал Лич, а потом не церемонясь похлопал по щекам блондина и брюнета. Вскоре оба пришли в себя, застонав в унисон от боли в ушибленных головах, не слабо они приложились при падении с высоты собственного роста. «Выпейте!» – вручил каждому из них по флакону с восстанавливающим. «Восстанавливающие! И хватит лежать, у меня нет желания работать самому, это скучно!» Дождавшись, когда маги встанут на ноги и почистят одежду, Демиан вернулся к пришпиленному к двери трупу. «Как оказалось, этот любезный господин способен с нами разговаривать. Я буду задавать вопросы, если у вас они тоже возникнут, то озвучивайте их мне, а я заставлю его ответить. Понятно? Отвечай, дух, имя при жизни». При обращении к трупу голос некроманта стал ледяным, а глаза загорелись зеленым огнем. «Дом Минник Прюддо», заикаясь, прохрипел зомби. Разлагающаяся даже под действием чар плоть плохо слушалась духа, но не выполнить указание господина создания даже не мыслила. «Отвечай, дух, причина смерти, нож в спину в пьяной др-драке. Отвечай, дух, зачем использовано твое тело и дух в этом доме? Пуг Гегалло и охрана. Сейчас слаб, злая змея ушла, забрала силу». Пробулькал в буквальном смысле слова труп. Демиан наклонился ближе, пальцами заставил тело открыть рот. Так и есть, уход обозленного духа змея ослабил не только щиты защиты, но чары сохранения. В итоге труп начал стремительно разлагаться. Маг оглянулся, все самоубийцы, которые чудесно сохранялись в течение нескольких лет, стали стремительно гнить, словно нагоняя годы застывшего существования. «Мда, увы, мертвяк бесполезен, и ничего нам больше сказать не сможет», с сожалением в голосе констатировал Демиан. Решив, что несчастный Доминик достаточно отмучился, некромант зачитал короткую песнь госпоже, отправляя душу на перерождение. В ту же секунду труп осыпался пеплом. Остальных духов, заключенных в этом доме, он решил выпустить по завершению задания. Отодрав штырь со склизкими останками ладони первого трупа, мешавший нажать на дверную ручку, Крауфорд решительно толкнул деревянное полотно, скрывавшее, как оказалось, кабинет главы дома. За спокойным некромантом в помещение зашли и его помощники, с ней и Прималфой. Трое осматривали помещение, здесь в отличие от всего дома время будто застыло. Идеально чистая комната, обставленная дорогой мебелью, даже занавеси на окнах не выгорели и имели первоначальный благородный кроваво-рубиновый цвет. На столе лежал набор для письма, книги на полках мягко мерцали золотыми тиснениями. «Проклятие там!» – некромант указал на книжную полку. От ничем не выделяющейся книги явно тянуло гнильцой. Подойдя к стеллажу, маг ткнул пальцем в, как оказалось, список благородных родов Британских островов и колоний. «Не советую вам касаться этой прелести голыми руками», наложены мощные чары подчинения, а также проклятие безумия, гниение плоти. Перчатки из драконьей кожи и мешок с рунической защитой должны совладать с этой вещью, ответил Снейп. Но есть ли смысл нам ее трогать, если конечный получатель все равно вы? Ох, вы правы, мистер Снейп, довольно улыбнулся Крауфорд. Тогда я, пожалуй, заберу еще один кусочек нашего затейника. И спокойно взял томик голой рукой. Посмотрел на вплавленное в обложку кольцо с квадратным камнем, после чего небрежно закинул книгу в мешочек на поясе. Словив недоуменный взгляд от Северуса, Демиан подмигнул ему, а после пошел на выход. Заявив, что тут больше нет ничего интересного, некромант предложил покинуть чудесное местечко и отправиться к озеру. Блондин и брюнет поспешили за ним. Выставив магов за порог, некромант задержался в дверях, обернувшись в коридор, наполненный трупами. Крауфорд снова затянул песнь великой, прося подарить покой душам и принять их в ласковые объятия. Легкий ветерок и тихий смех, пролетевшие по помещению, а после покружившие вокруг с ней Поймалфой, стали ответом. Спустя пару мгновений лишь горы праха напоминали, что когда-то тут был ад для живых и тюрьма для умерших. В отличие от поднятия зомби, такие обращения к госпоже всегда забирали множество сил. Лич почувствовал, что он устал. Необходим отдых, иначе с озером могут возникнуть трудности. Каким бы сильным и бессмертным магом не был Демиан, но отправить во владение госпожи одновременно более сотни душ даже ему тяжело. Немного подумав, некромант повернулся к стоявшим рядом магам, очарованным тем теплом, которое им подарил налетевший ветерок. В нем было столько горячей благодарности, что даже далеких от магии смерти волшебников проняло. «Вторая часть контракта, озеро Сенфири», — уточнил Лич, усталость накатывала волнами. «Какие там ждут сюрпризы?» «Вход в пещеру открывается кровью последователей лорда», — ответил Снейп. «Более никаких ловушек нет. Озеро, полное Инфири, и островок по центру. Хаем». Демиан решил посмотреть на озеро, а там решать, либо отлучиться на ближайшее кладбище, либо уже закончить с этим делом. Немного раздражало, что Томми такой параноикой из-за его вычурных идей он потерял столько времени. «Тогда отправляемся». Крауфорд помнил координаты аппарации, что ему продемонстрировали еще на косой аллее, а потому уверенно подошел к магам, взял их за руки и переместился. Как оказалось, Снейпу с Малфоем удалось снять антиаппарационные щиты с площадки перед пещерой, поэтому альпинизмом заниматься никому не пришлось. Порез, кровь и вот глухая скалистая порода растворяется, превращаясь в арочный вход. Мужчины подошли к озеру. Маги чувствовали себя здесь неуютно, а вот Лич был в раю от разлившейся вокруг мертвой энергии. Здесь душ не было, все мертвые спокойно ушли на перерождение, оставив плоть в водах заколдованного озера. Крауфорд достал филактерию и поднес ее ближе к воде. Короткое заклинание сбора некроэнергии от озера к Личу и его черепу потянулись грязно-зеленые жгуты. Стоявшие чуть в стороне маги наблюдали, как замерцал череп, а сам некромант слегка постановал от удовольствия. «Чистый дементор», — пробормотал Люциус. При воспоминании о коротком посещении Азкабана в качестве заключенного, его пробрала легкая дрожь. Воды озера стали стремительно очищаться, а тела умерших подниматься над поверхностью. Сначала их количество не превышало десяток, но число трупов росло, и вот над поверхностью повисло несколько сотен погибших, мужчины, женщины, старики и даже дети. От такого количества умерших людей, наверняка расставшихся с жизнью не добровольно, а с посильной помощью темного лорда, с ней и Малфой пришли в ужас. Сколько же крови на руках их сюзерена. Как никогда Северус жалел о своем решении вступить в ряды упивающихся, а Люциус мысленно проклинал отца. Когда вода стала кристально чистой, что характерно для пещерных озер, некромант спрятал в мешок филактерию и материализовал посох. Выйдя из пещеры, мужчина трансфигурировал скальную породу на площадке в песок. Взмах, и в песке образовался огромный котлован, еще немного пассов, и все трупы по воздуху переместились в эту братскую могилу, еще усилие, и масса песка плотно накрыла яму. Убрав посох, некромант запел песню «Плач об ушедших». «Пусть не погаснет огонь душ ваших, пусть новый путь будет светел и прям. Оставьте нам свои кости и плоть в память, лишь свой дух захватив в путь, госпожа к вам будет добра, милостиво подарив покой, оставив память прошлого, в жизни, что прервано тут. Вы ушедшие наши матери, жены и дочери, прощайте братья, сыновья и отцы, мы дождемся своей очереди, встретить вас на новом пути», — пел маг громко, с надрывом, искренне. Волшебники чувствовали, что некромант искренне горюет о смертях этих людей. Северус не смог сдержаться, и несколько слезинок скатилось по его щеке. Он вспоминал своего друга, Регулуса, мальчишку, который толком и не пожил. Люциус же почему-то вспомнил мать, покинувшую его в раннем детстве, пусть от нее и остался лишь смутный образ, но тепло от материнской любви он смог сохранить до сих пор. Оба мага взмахнули палочками, и на могилу начали падать цветы, мягким облаком укрывая землю. Когда последний цветок упал на землю, подул теплый ветерок. Госпожа услышала своего слугу, одобрила его уважение к смерти этих обычных людей, заметила искренность магов рядом. Легкий перезвон колокольчиков раздался над головой волшебников, мягкая вспышка света, и на руки каждого мага упал подарок от вечной невесты. Три небольшие коробочки, а над могилой появилось надгробие из белого мрамора. «Вам выпала великая честь, господа», — сказал Демиан, когда заметил недоумение в глазах Снейпа и Малфоя. «Госпожа сделала вам подарки. Не волнуйтесь, она всегда действует во благо, хотя ее поступки извращают, превращая вечную невесту едва ли не в монстра. Она справедлива и милостива». Открыв свою шкатулку, Крауфорд увидел объемный пергамент, перевитый лентой, а также крупный опал, насыщенного черного цвета. В крохотной записке значилось, что этот камень в подарок маленькому воспитаннику Лича. Демиан довольно улыбнулся. Развернув пергамент, Некромант увидел длинный список имен и фамилий. Госпожа пожелала, чтобы каждый погибший был оплакан семьей, а не считался без вести пропавшим. Мысленно поблагодарив смерть, Демиан спрятал подарки в мешок. Люциус в своей коробке обнаружил парные кулоны, соединенные подвески которых изображали парящего ворона. В приложенной записке было лишь несколько слов. «Не будет одиноким дитя, когда большая семья». Сначала маг не понял, но потом в шоке уставился на подарок. Неужели эти кулоны для снятия проклятия с его рода? Огромными глазами, выражающими одновременно надежду и неверие, Малфой посмотрел на Демиана. «Но как?» — хрипло спросил маг. «Смерть неотделима от жизни, лорд Малфой», — мягко улыбнулся Кроуфорд. После этих слов руки Люциуса задрожали, он прижал шкатулку к груди как величайшую драгоценность. Он любил свою семью и искренне жалел, что из-за проклятия у них может быть лишь один сын. Но такой подарок – это великий дар. Северус с трудом оторвал взгляд от ошеломленного друга и с некоторой опаской открыл свою шкатулку. Внутри лежал перстень червленого золота с вплавленным в него квадратным малахитом. И записка «Принцу нового королевства». Прочел Снейп вслух и поднял вопрошающий взгляд на некроманта. Тот пожал плечами и посоветовал сходить с колечком к гоблинам. «Что ж, с озером разобрались, теперь нас ждет островок с сюрпризом от затейника Томми», — усмехнувшись, сказал Лич, а после, взмахнув полой мантии, стремительно вернулся в пещеру. За ним потянулись ошеломленные произошедшим маги. Часть 17. Пещера теперь приняла свой изначальный вид. Кристально чистое озеро мягко сияло, указывая на то, что источник имеет магические свойства. Однако, попытка магов левитировать или аппарировать на островок так и не увенчалась успехом, видимо, свойства самого озера, а не хитрые чары темного лорда. Снейп попробовал трансфигурировать из камней дорожку от берега к острову, что также не удалось. «Видимо, лодка — единственный выход, не вплавь же нам озеро пересекать», — констатировал очевидный Люциус. Маги дружно с ним согласились и пошли к колу, к которому была прикреплена цепь от хлипкого плавсредства. Несколько усилий и маленькая лодочка была увеличена, укреплена и поставлена на воду, а вскоре и приняла на свой борт трех магов. Под тихий плеск воды, суденышко, подгоняемое легкими чарами, стремительно приближалось к очередному сюрпризу Валандемарта. Глухой стук возвестил о завершении плавания, и маги ступили на крохотный остров. «Массив явно естественного происхождения», — сказал Демиан, недолго разглядывавший твердь под ногами. «А теперь, собственно, посмотрим, что здесь такое спрятал Томми». То, как некромант называл темного лорда, коробило Снейпа и Малфоя, но пробыв в обществе странного мага половину дня, маги уже немного привыкли. Все же где Волан-де-Морт и где Кроуфорд, несравнимые величины. Задумчивый некромант подошел к чаше, установленной на невысокой колонне, оценив по достоинству мутную жижу в ней, а также темный силуэт какого-то предмета на дне емкости. Демиан отошел в сторону. «Магии смерти здесь нет, так что милости прошу, господа помощники». Поняв, что отсидеться в стороне не получится, хотя маги уже думали, что и здесь они будут бесполезным грузом, Снейп и Малфой подошли к чаше, взяв на изготовку палочки. Зельевар бросил заклинание распознавания на содержимое сосуда, нахмурился на результат. «Странно, это не яд. Судя по предварительному анализу, это какое-то зелье с сильными галлюциногенными свойствами. Подробнее не скажу, у меня нет под рукой лаборатории времени для проведения исследований. Не думаю, что просто окунув руку, мы сможем выловить то, что лежит на дне», — сказал Люциус, получив в качестве подтверждения своих мыслей кивок друга. «А может, тут Малфой просто пнул чашу, заставив ее слететь с колонны и разлить содержимое на землю». Снейп в удивлении посмотрел на друга. «Просто подумал, что когда озеро было полно инфери, такой фокус вряд ли бы сработал, но сейчас тут чисто. Попытка оказалась успешной». «Вы совершенно правы, лорд Малфой», — сказал Демиан, подходя и садясь на корточки около чаши. «Ранее некроэнергия была связкой между трупами в озере и положением чаши. Любая попытка ее сдвинуть заставила бы несчастных разорвать на куски посмевшего на подобное кощунство. А сейчас, вы совершили акт вандализма над великим замыслом Томми и даже не получите выговора», — усмехнулся некромант. «Видимо, рискнувший сюда пробраться, должен был выпить эту гадость и под действием зелья упасть в объятия мертвяков в озере. Северус решил не ждать, пока вся жидкость впитается в землю, а потому быстро достал из кармана пустой флакон и набрал в него немного зелья». На вопросительные взгляды окружающих, он просто пожал плечами. «Любопытно», — сказал Зельевар и упрятал добычу в карман. Пока мужчина копался со своей склянкой, Демиан поднял с земли медальон. Именно он покоился на дне чаши, недоуменно рассматривая несомненно дорогую, но совершенно не магическую безделушку. Некромант раскрыл украшение. Внутри, помимо двух фотографий мужчины и женщины, лежала записка. «Темному лорду, я знаю, что умру задолго до того, как ты прочитаешь это, но хочу, чтобы ты знал, это я раскрыл твою тайну. Я похитил настоящий крестраж и намереваюсь уничтожить его, как только смогу. Я смотрю в лицо смерти с надеждой, что, когда ты встретишь того, кто сравним с тобою по силе, ты уже снова обратишься в простого смертного». Эроб, зачитав сие занятное послание, некромант поднял глаза на магов рядом. Люциус стоял задумчивым, а вот Северус слегка побледнел. «Это написал Рек», — почти прошептал Снейп. Он часто подписывался своими инициалами, когда оставлял послание. Получается, он разгадал тайну лорда, спрятал его крестраж, а сам погиб здесь, от этого зелья. Зельевар с ненавистью смотрел на мокрую землю, куда уже впитался весь состав из чаши. Почему он промолчал и никому не сказал? «Мы бы помогли». Мужчина винил себя в смерти дорогого друга. «Ты сам-то слышишь себя?» — хмуро ответил ему Люциус. «Чтобы малыш Регулус с кем-то чем-то поделился, тем более с нами, мы же как умалишенные заглядывали в рот лорду и едва ли не в припрыжку бежали исполнять его поручения. Блэк сам принял решение и привел его в исполнение. Знала бы Вальпурга, каким оказался отважным и сильным ее сын. Это все чудесно. Но где вы будете искать медальон Томми?» — разбил минуту тишины, последовавшую после слов Люциуса, некромант, за что получил два недовольных взгляда. «Вам же поручено найти вещицу лорда, а если ее кто-то украл, то это не проблемы заказчика, а исключительно исполнителя. Если медальона здесь нет, а Рек умер в озере, значит, здесь он был не один», — начал рассуждать Снейп, шагая по островку. «Не поверю, что его спутник, будь он магом, бросил бы парня здесь умирать. Почему же? Спасал свою шкуру и уплыл, пока инфери напали на Блэка», — сказал Люциус. «Не все такие благородные герои, как ты, Сев. То есть ты хочешь сказать, что Регулус был таким идиотом, что пошел сюда с каким-то проходимцем?» — ядовито ответил Зельевар. «Здесь нельзя аппарировать, то второй должен был уплыть». «Не согласен», — сказал Демиан, который внимательно слушал рассуждения магов. «Вынужден вас огорчить, но если инфери выбрались на берег и накинулись на Регулуса, то и второго мага бы постигла та же участь. Им не важно, кто из людей нарушил правила, все присутствующие становятся врагами, а потом и жертвами». Хаем задумчиво потер пальцами подбородок Снейп. «Получается два варианта: либо второй маг вместе с медальоном отбыл на дно озера, либо это был кто-то, кому щиты не помеха. Эманации крестража в озере нет, как и ни один труп не нес в себе эту вещичку», — покачал головой некромант. «Люц, а кто у нас может перемещаться в любую точку мира без ограничений?» Снейп никак не мог поймать ускользающую мысль. Что-то очень очевидное скреблось на краю сознания, но нужное все время пряталось. Ненадолго установилась тишина, как вдруг Малфой встрепенулся. «Домовики, если их вызывает хозяин, то они явятся, несмотря ни на какие запреты. А это мысль», — поддержал лорда Демиан. «А домовик Блэка любому откликнется или только тому, кто по крови Блэк?» На некроманта уставились удивленные глаза магов. «Как можно не знать прописных истин? Извините, я давно не сталкивался с этими существами, а в силу собственной специфики с ними не контактирую». «Ну как же?» — хотел спросить Зельевар, но потом отбросил вопросы. «Неважно, только член семьи может вызвать домового эльфа рода, а из Блэков остались лишь единицы, Сириус и Беллатрикс в Азкабане, Андромеда изгнана. Мы можем попросить Нарциссу или Драко позвать домовика, ведь в них есть кровь Блэков». «Выходит так», — Малфой задумался. «Что ж, решено, отправляемся в Малфой Мэннер и проведем вызов там. Кроуфорд, прошу вас составить нам компанию, в случае успеха не желаю держать вещь лорда хоть минуту в своем доме. Благодарю за приглашение», — слегка усмехнувшись, ответил Кроуфорд и церемонно поклонился. «Для меня это огромная честь». На фразу некроманта Люциус лишь закатил глаза, а Снейп поспешил к лодке. Медальон он уже успел забрать у Кроуфорда и спрятал в кармане. Появившаяся в гостиной Мэннера троица изрядно напугала Нарциссу, а Драко, увидев отца и любимого крестного, сразу побежал обниматься. Женщина с наследником как раз были в гостиной, каждый занимался своим делом. Мальчик рисовал домовика, который неподвижно сидел напротив него на стульчике и позировал, а нарцисса, расположившись на диване, вышивала цветы. «Папа, крестный!» Драко подлетел к родным, уже планируя затискать тех в объятиях, но увидев незнакомого мага, стушевался. «Ой, извините! Приветствую, я Драко Люциус Малфой!» Поклонился ребенок, пряча за спину листок с незаконченным рисунком. Демиан тепло улыбнулся малышу, воочию увидев друга своего подопечного. Мальчик был весь беленьким и таким светлым, не верится, что когда-нибудь он станет такой же невозмутимой льдиной, как его отец. Пушистые кудряшки на голове ребенка делали его похожим на одуванчик, а серые глазки сверкали озорством, как у Гарри. Кроуфорд понял, что эти два озорника точно будут друзьями навек.